Доктор Стоун сказал, что это уже не имело значения. Откликнулась Лиз таким тоном, будто на самом деле не верила своим словам. «Прости», — произнес Джон со слезами в голосе, кладя руку на плечо жены. Она не пошевелилась, словно еще больше отдалившись от него после этого прикосновения. «Прости меня, Лиз». «И ты меня прости», — мягко ответила она, но так и не повернулась к нему. Лиз никогда не смотрела на него в такие минуты. Она не видела, как он молча глотает слезы при свете луны. А он не знал, что и она тихонько плачет в подушку. Как будто они медленно тонули, каждый в своем океане. Лежа в постели этим грустным вечером, Томми думал о своих родителях. Он понимал, что нет никакой надежды на хотя бы частичное возвращение к прошлой счастливой жизни. Слишком бесповоротна была происшедшая с ними перемена, слишком велика боль, слишком непреодолимо горе. Он утратил не только сестру, но и свой дом, своих родителей. Единственное, что его как-то утешало, это возможность видеть Мэрибет. Он вспомнил ее длинные ноги и ярко-рыжие волосы, эту забавную мужскую рубашку, их бег на перегонки. Он вспомнил тысячу разных приятных вещей и как-то незаметно уснул. И этой ночью ему приснилась Мэрибет. Она шла по берегу лесного озера медленными шагами, ведя за руку малышку Энни. Глава 5. В воскресенье Томми и Мэрибет посмотрели «Отсюда до вечности» с Бертом Ланкастером и Деборой Кэр. Фильм понравился им обоим. В кинотеатре Томми обнял свою спутницу за плечи и просидел так весь сеанс. Они ели попкорн и карамельки. В грустных местах она всплакнула, и после фильма они оба пришли к выводу, что он просто потрясающий. Он отвез ее домой, обсудив с ней планы на предстоящую среду. Мэрибет спросила его, как прошел семейный обед. Она не успела разузнать об этом, когда он приходил в ресторан. «Да так себе», — печально ответил Томми. «А вернее, отвратительно. Папа забыл вовремя прийти домой. Он, наверное, завалился в какой-нибудь бар со своими сослуживцами. Мама пережарила ростбиф, переволновалась из-за папы, а он вернулся пьяным. В общем, тот еще вечер». Он невесело усмехнулся. «Знаешь, Мэрибет, они в последнее время всех собак друг на друга спускают. По-моему, их все так раздражает, что иначе вести себя они просто не могут. Но и помочь друг другу они не хотят». Мэрибет сочувственно кивнула, садясь рядом с ним на ступеньке крыльца. Старая дама, сдававшая Мэрибет комнату, была рада видеть ее повеселевшей. Девочка ей нравилась. Она все время говорила своей постояльце, что та слишком худа и должна лучше питаться. Мэрибет знала, что это не будет продолжаться долго. На самом деле она довольно сильно располнела. Она уже начала активно набирать вес, но до сих пор ей удавалось